Глава 15. Мы переступили порог, строго соблюдая порядок. Виконт, Дартас, я и последний — Гастон. Эдакая иерархия, считай, семейная. Если выйду за Дартаса, буду четвертой от верхушки после его родителей и его самого. Владелец дикого дома, тот самый Дарек Ишшарайский, встречал гостей в холле, в окружении нескольких крупных широкоплечих охранников. Он и сам оказался им под стать, такой же крупный и широкоплечий, такой же, каким я его и представляла себе. Разве что не толстый и не бородатый, но и не старый. Нет, владельцу дикого дома было на вид лет 35-40. В общем, мой ровесник. Тонкие черты лица, прямой нос, волосы каштанового цвета уложены в идеальную прическу, явно столичную, и при этом внимательный и цепкий взгляд холодных глаз цвета кофе с молоком. Стоял Дерек с прямой спиной, будто шест проглотил. Одет был в какую-то неизвестную мне военную форму. И это, на мой взгляд, сразу же отделяло его от местных невоинов. Вся поза Дерека словно бы кричала: «Я тот, кто сражался с врагами. Я знаю и умею многое из того, что не знаете и не умеете вы. Я выше вас». В общем, самомнение там было хоть отбавляй. Дерек мазнул по нам четверым равнодушным взглядом. Мы интересовали его не больше какой-нибудь соринки на полу. И произнес заученную фразу: «Рад приветствовать вас в стенах моего дома. Прошу, будьте моими гостями». Мне показалось, что за стенами дикого дома на несколько секунд раздалось что-то вроде мерзкого хихиканья. «Голову кому-то лечить пора», — проворчала я про себя. Но, как ни странно, лоб Дерека на несколько секунд разрезала неглубокая морщина, будто хихиканье слышала не только я. Морщина быстро исчезла, и во взгляде Дерека снова появилось равнодушие. «Проходите в обеденный зал, там уже накрыт стол», — последовало новое распоряжение. Двери в обеденный зал, комнату неподалеку, были приоткрыты. Запах оттуда доносился изумительный, и ошибиться с направлением было нельзя. Мы зашли в указанную комнату, уже заполненную гостями. Так как веса мы тут никакого не имели, на социальной лестнице стояли чуть выше крестьян, то и места нам достались в самом конце стола, практически возле двери. Дартас с Гастоном недовольно переглянулись. Виконт сдвинул брови, выражая свое раздражение. Я же молча уселась на предназначенный мне стул. Какая разница, где сидеть, если бесплатно накормят, напоят, да еще потом и домой довезут? Правильно, никакой. Первое блюдо за ужином не подавали, так что мы все обходились салатами и закусками. Я положила на свою тарелку 3 ложки салата из свежих овощей, добавила немного кусочков мяса и сыра и принялась все это усиленно жевать. Понятия не имею, для чего нас всех здесь собрали, с какой таинственной целью. Вряд ли Дерек хотел бы найти себе невесту среди довольно скромно одетых дочерей аристократов. Но о чем-то он все же говорил с теми, кто сидел поблизости от него. Остальные, неудостоенные такой великой чести, молча набивали желудки, ну или болтали между собой на нейтральные темы. Довольно скоро народ насытился. Дерек поднялся со своего места, когда большая часть тарелок опустела, и произнес: «Рад всех вас видеть. Предлагаю перейти в гостиную. Там уже накрыто к чаю». Магия усилила его голос, и каждый в комнате услышал приглашение. Народ потянулся назад на выход из обеденного зала. Там, в гостиной, за чаем, можно было не так строго соблюдать этикет. И те, кто сидел в конце стола за ужином, имели возможность во время чая лично пообщаться со странным хозяином дикого дома. В отличие от моих спутников, я не спешила вставать со своего места. Те же графы и герцоги затопчут в дверях бедную баронессу и даже не заметят. Это Дартас, детина хоть куда. Такого в любой толпе заметишь. А я девушка малопримечательная. И потому мне лучше постоять в сторонке, дождаться, пока волна знатных гостей схлынет. Дождалась. Когда за столом не осталось никого, вообще ни единого человека, я наконец-то встала со своего места, сделала пару шагов по направлению к выходу и внезапно очутилась совершенно в другом месте. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша, пробормотала я, внимательно осматриваясь. Ну и где я оказалась? Дом? А дом? Твои шуточки? Комната просторная, широкая, была похожа на спальню, только не жилую. Здесь имелась мебель, скорее всего, древняя, под ногами ковер, на окнах шторы, но... Все вокруг как будто застыло во времени, если можно так выразиться. У меня было ощущение, словно я нахожусь в зыбком, нечетком сне. Одно неловкое движение, и все вокруг покроется рябью и исчезнет. Ну или же рассыплется на молекулы, и я останусь в пустоте.